Иван Сергеевич Тургенев. «После смерти». Клара Милич. Весной 1878 года проживал в Москве в небольшом деревянном домике на Шаболовке молодой человек лет 25 по имени Яков Аратов. С ним проживала его тетка, старая девица, лет 50 слишком, сестра его отца, Платонида Ивановна. Она заведовала его хозяйством и вела его расходы, на что Аратов совершенно не был способен. Других родных у него не было. Несколько лет тому назад отец его, небогатый дворянчик одной губернии, переехал в Москву вместе с ним и Платонидой Ивановной, которую, впрочем, всегда звал Платошей, и племянник также ее звал. Покинув деревню, в которой они все до тех пор постоянно жили, старик Аратов поселился в столице с целью поместить сына в университет, которому сам его подготовил. Купил за бесценок домик в одной из отдаленных улиц и устроился в нем со всеми своими книгами и препаратами. А книг и препаратов у него было много, ибо человек он был не лишенный учености. Чудак приестественный, по словам соседей. Он даже слыл у них чернокнижником. Даже прозвище получил инсектонаблюдателя. Он занимался химией, минералогией, энтомологией, ботаникой и медициной. Лечил добровольных пациентов травами и металлическими порошками собственного изобретения по методе Парацельсия. Этими самыми порошками он свел в могилу свою молоденькую, хорошенькую, но уж слишком тоненькую жену, которую любил страстно и от которой имел единственного сына. Имя чернокнижника он, между прочим, получил от того, что считал себя правнуком, не по прямой линии, конечно, знаменитого Брюса, в честь которого он и сына назвал Яковом. Человек он был, что называется, добрейший, но нрава меланхолического, склонный ко всему таинственному, мистическому. Полушепотом произнесенное «А!» было его обычным восклицанием. Он и умер с этим восклицанием на устах года два спустя после переселения в Москву. Сын его Яков наружностью не походил на отца, который был некрасив собою, неуклюж и неловок. Он скорее напоминал свою мать. Те же тонкие миловидные черты, те же мягкие волосы пепельного цвета, тот же маленький нос с горбиной, те же выпуклые детские губки и большие зеленовато-серые глаза с поволокой и пушистыми ресницами. Зато нравом он походил на отца. И, не схожее с отцовским лицо, носило отпечаток отцовского выражения. Еще при жизни его Яков поступил в университет по физико-математическому факультету, однако курса не кончил, не по ленности, а потому что, по его понятиям, в университете не узнаешь больше того, чему можно научиться и дома. А за дипломом он не гонялся, так как на службу поступить не рассчитывал. Он дичился своих товарищей, почти ни с кем не знакомился, в особенности чуждался женщин и жил очень уединенно, погруженный в книги. В доме он занимал бывший отцовский кабинет, который был также его спальней, и постель его была та же самая, на которой скончался его отец.